Глава 14. «Это были несколько самых долгих дней в моей жизни», — призналась Рин, глядя на меня. Я позвонила ей сразу после тренировки и предложила встретиться в Молли, где хотела посмотреть куртку. Она согласилась, и в итоге мы сидели на фудкорте, пили кофе и жевали сэндвичи из Гритлейн. Точнее, я жевала сэндвич, совершенно не спортивное питание, а ринбургер. Запивали мы это сезонным пуншем из ягод Литтона, таким горячим, что я сходу обожгла язык и теперь ждала, пока это все остынет. «Спать хочется», — призналась я. После того, как мы встретились и откровенно поговорили, меня окончательно отпустило, и я захотела спать. Ну, не считая того, разумеется, что мне еще надо было искать куртку и смотреть костюм. «Ты слышала, что я сказала?» «Слышала», — вздохнула я. «Рин, давай это просто замнем, а? Мне самой дико неловко от того, что так получилось. Я никак не доеду до Бена, чтобы извиниться». «Да, Бен здорово расстроился». Она подперла руками подбородок. «Уехал, едва попрощавшись с Сефлом. А мы с Сефлом подцапались так, как никогда в жизни, поэтому я на тебе и сорвалась в то утро. Прости». «А сейчас?» «Сейчас все в порядке». Рин махнула рукой. «Помирились. Он тоже здорово психанул тогда. Он же военно обязанный, и для него это был, ну, скажем, такой необычный сюрприз. В общем, он стал на тебя наезжать, а я тебя защищала. В итоге у нас случилось то, что случилось». «Ты меня защищала? А ты как думала, подруга?» Она сложила руки на груди. «Я, конечно, тоже была малость в шоке, но...» «Почему ты вообще ничего не сказала?» «Потому что я не собиралась за него замуж». «Не собиралась?» Я глотнула слишком много пунша и закашлялась. Рин даже пришлось перегнуться через пластиковый столик и похлопать меня по спине. «Не собираюсь», — повторила я, когда воздух стал проходить в меня нормально. «Не собираюсь, конечно же». «И ты думаешь, он тебя отпустит?» Она скептически изогнула бровь. «У нас с ним вроде как компромисс, я же тебе рассказывала». «Хм, ну-ну, особенно после того, как вас вчера так мило показывали по всем каналам». На этот раз я не успела глотнуть пунша, поэтому предусмотрительно отставила стаканчик в сторону и отодвинула подальше, на всякий случай. Кажется, только сейчас до меня дошло, что вчера я бегала по всему Нерстенграфу под прицелами камер рядом с Ландерстергом. То есть я бегала не всегда с ним, но появилась я там с ним, и из волонтерского центра меня забирал он. «Драные наблики!» «И что там показывали?» — спросила я, осторожно поднося стаканчик к губам. Предварительно подула. «Ну, все. Как вы там появились, как выходили из машины, как ты помогала волонтерам, как он говорил о помощи, которая будет оказана пострадавшим, как говорил о тебе». «Надо взять кофе», — пробормотала я, потому что только что поняла, что сама себя пнула в направлении счастливого замужества. «Да, надо взять кофе и лучше с Таньясом». О том, что Лаура Хэтфингер, дочь Юргена Хэтфингера, с которым ему в ближайшее время предстоит разделить правление городом, и что ты совершенно потрясающая женщина, которая услышала о трагедии и первым делом выразила желание помочь. И я даже зажмурилась, готовая услышать продолжение. «И все? Он сказал, что в сложившихся обстоятельствах не намерен больше ничего комментировать, и что оставшиеся комментарии сегодня даст его пресс-служба до полудня». «Мне точно нужен кофе с Таньясом, но в Гритлейн его нет». «Ну, а ты-то что про него думаешь?» «Ничего», — мрачно буркнула я. «Ничего? Лаура, тебе с ним жить?» «Да не собираюсь я за него замуж». «Это ты сейчас так себя убедить пытаешься?» Рин положила руки на стол и подалась вперед. «Подруга, он правящий. Политик в первую очередь. И если он решил, что ты ему нужна...» «Знаешь, вот не люблю я выступать в роли провидицы, но спорим, что он уже выбрал тебе фасон свадебного платья, и сейчас его секретари занимаются тем, что ищут подходящее для торжества место». Я пожала плечами. «Насильно меня никто замуж выдать не может». Судя по выражению лица Рин, она считала, что «может» и выдадут. Поскольку мое мнение в этом вопросе с ее кардинально разнилось, я решила сменить тему, но в смартфон все-таки полезла, исключительно чтобы посмотреть время, разумеется, и с ответом пресс-службы это никак связано не было. До полудня оставалось 20 минут, поэтому я вернула смартфон на место и поднялась. «Пойду за кофе. Тебе взять?» «Да. И пусть добавят 2 камартовых флара». «Окей». Примечание. Камартовый флар. Сироп. Сироп из сока камартового дерева. Сладкий, с легкой пикантной горчинкой. Служит в качестве дополнения к напиткам и десертным блюдам. Конец примечания. У экрана заказа я залипла, придумывая, что взять себе. Потом выбрала то же, что Ирин, только сироп, 1 порцию вместо 2. Вспомнился утренний разговор и замечание Иртханессы. Долг для него превыше всего. Ха, вот честно, всю жизнь мечтала стать долгом. Не знаю почему, но меня начало потряхивать. Что если сейчас его пресс-служба действительно объявит меня невестой? И что мне потом с этим делать? Скандал устраивать? Ну да, определенно моя семья такое заслужила. С другой стороны, он мне обещал, что никаких объявлений до праздничной ночи не будет. А еще с другой, он мне сказал, что меня услышал во время первой встречи. К тому моменту, как мне выдали кофе, настроение у меня было среднестатистический мандраж. Вплоть до того, что я была готова ему позвонить. Хотя номера у меня не было, ничто не помешает мне связаться с ним через приемную и напомнить, что мы с ним договорились. Нет, чем я вообще думала, когда вчера собралась помогать? Что там, без меня не справились бы, что ли? «Ну, у тебя и лицо», — сказала Рин, приподняв крышечку с надписью «Осторожно, горячо» и выпуская струйку пара. «Что у меня с лицом?» «Я даже не представляю, как это описать!» «Примерно так. Лаура Хетфингер осознает, что она дура». «Вообще ты молодец, что поехала!» Рин сбросила все лишнее на поднос и перекинула его на соседний столик. «Я бы так не смогла, наверное». «Так, это как?» «Ну, лезть во все это!» У меня даже вчера трясучка началась, когда в новостях про землетрясение объявили. «А я видела драконёнка», — сказала я. Стаканчик с кофе согревал ладони, именно поэтому они больше не казались мне ледяными. «Да ладно!» «О!» Чьё-то громкое восклицание заставило меня обернуться. Мимо столика, глядя на меня и возбужденно перешептываясь, прошли 2 девушки. В этот момент мне захотелось накрыться пальто. Странно, что за мной журналисты не бегают толпами и не предлагают осветить свою интерпретацию событий до официального заявления. Хотя сейчас это было бы очень в тему и... «Лау, да расслабься! Что ты такая напряженная?» «Ну, на тебя не пялятся все подряд». «Пока что не пялятся. Вот когда ты выйдешь замуж...» Я запустила в Рин скомканной сипроновой салфеткой. Примечание. Сипрон – синтетический материал. Из него делают салфетки и одноразовые платочки. Конец примечания. «Да шучу я!» Подруга вскинула руки вверх. «Хочешь прикол? Если ты будешь выступать в Эрвиль де Олис, тебе нужно привыкать к тому, что на тебя смотрят». Про Эрвиль де Олис я ей тоже рассказала. Не рассказала разве что о том, что на мне Харгалахт. И ей, наверное, светит такой же, Но прежде чем я успеваю об этом подумать, подруга откидывает длинные темные волосы за спину и произносит: «У меня идея насчет Бена». «Ты же хочешь извиниться? На следующей неделе можем собраться у Сефла. Он позовет его, и ты скажешь все, что хотел сказать. Можно было бы на этой, но у нас зачет и экзамен. Я боюсь, еще одного провала мои предки не переживут». «Да брось, ты сама знаешь, что Бартман просто тебя не любит». Рин разводит руками. «Как есть, но пересдачу это не отменяет. И назначил он ее, между прочим, на послезавтра». «Вот набл! Прямо перед следующим зачетом!» Подруга складывает пальцы в непристойный жест. «Он что, не в курсе?» «Наблаз 2. Мы с Тихом подходили к нему и просили перенести, но он отказался. Сказал, что если у нас было время халявить, пусть найдется и время потрудиться. У него там другая группа сдает, и для нас он вообще делает одолжение». «Набл», — повторила я. «Еще какой! Так что скажешь по поводу Бена и моей идеи?» «Скажу, что я за». «Отлично». «Ха!» Рин выпаливает это так, что я чудом не давлюсь кофе. И повторно чуть не давлюсь, когда она разворачивает ко мне смартфон. Кажется, что мир сужается до одного единственного кадра, на котором мы с Ландертергом выходим из Флайса в Нирстенграфе, на месте разрушений. А еще на надписи под видео: «Кто же такая Лаура Хетфингер?» Официальный комментарий пресс-службы Торнгера Ландерстерга. Мы с Кори ей знакомы лет 10. Правда, когда мы познакомились, она ходила на воздушную гимнастику вместе со мной, а теперь у нее свой центр и очередь из желающих попасть на индивидуальное занятие. Мы с ней не подруги, скорее у нас общие интересы, поэтому и отношения соответствующие. Когда я у нее на занятиях, мы говорим исключительно о занятиях. Очень редко о чем-то отстраненном, но, глядя на нее, я понимаю, что действительно слишком часто отказывалась от того, о чем мечтала. Когда поняла, что не смогу стать фигуристкой и пойти в спорт, довольствовалась тем, что оставила все на любительском уровне и добавила себе в увлечение воздушные танцы. Кто же знал, что именно это решение позволит мне участвовать в кастинге «Эрвильде Олис»? И вот от него я точно не собираюсь отказываться, кто бы там что ни говорил и кто бы что ни делал. Я хочу попасть в это шоу, и я выложусь на тренировках и сделаю все от меня зависящее, чтобы заключить контракт на следующий год. Разумеется, я не рассчитываю, что сразу попаду на ключевые роли или даже на ключевые сцены, но начинать с чего-то однозначно надо. Как минимум, я окажусь в шоу мирового уровня, а дальше все зависит только от меня. «Мягче, Лаура, мягче!» Ленты оплетают мое тело, и я вливаюсь в них, становлюсь с ними единым целым, чтобы подняться под самый потолок тренировочного зала, а потом также мягко спуститься вниз. Точнее, спуститься нужно мягко, но у меня, судя по взгляду Кории, получается не совсем то, что надо. Основной прикол «Эрвильде Олис» — это сочетание воздушной грации, легкости и спортивного напряжения, эмоций на грани, на пике, во время танцев на льду. «О чем ты вообще думаешь?» — интересуется она, когда кончики пальцев ног касаются выложенных на полу матов. «Об Эрвильде Олис». «Заметно. Цель — это всегда резкость». «Я не могу не думать о цели, я здесь за этим». «Если ты будешь думать о цели, ты забудешь о процессе». Кория снова перехватывает сплетение свисающих с потолка лент, и делает она это так, что не возникает ни малейшего сомнения, она с ними сроднилась. «Но именно процесс приводит к результату, а не наоборот». «Хорошо, давай попробуем снова». В зале всегда мягкий полумрак, чтобы смягчить воздействие разминки и растяжки. Без растяжки лезть на ленты не вариант, но после разогрева в крови столько адреналина и желания действовать, что резкость проявляется в каждом движении. Музыка тоже еле слышна, но она бывает самая разная. Иногда мы в воздухе двигаемся под лирику, иногда под что-то яростное, рваное, как дыхание на пределе, но неизменным остается одно — плавность. Именно у Кории я научилась тому, что яркость тоже может быть плавной. Поэтому сейчас позволяю лентам снова оплетать мои руки и ноги и поднимаюсь в воздух, медленно втекая в музыку и в ткань. Сейчас сложно даже представить, что когда я пришла на воздушную гимнастику впервые, я запуталась в лентах и шлепнулась вниз головой. Удачно, правда, потому что запуталась. Вот и сейчас я себя ощущаю слегка запутавшейся, потому что злиться на Ландерстерга, даже несмотря на Харгалахт, больше не выходит, потому что он соблюдает условия нашего компромисса. Его пресс-служба заявила, что я добровольно отправилась на место землетрясения. Даже не пришлось ничего выдумывать, кстати. И что дочь Юргорна Хетфингера с акцентом на отца вне всяких сомнений вызывает восхищение своей целеустремленностью. Провокационный вопрос по поводу катка они изящно обошли. Ну, как изящно. Сообщили, что эта встреча была продиктована необходимостью. На этом пока все. В общем, все это было слишком хорошо, поэтому я даже не представляла, как вести себя с ним дальше. «А сейчас ты где?» «Ай!» — сказала я, понимая, что у меня соскальзывает запястье, и перехватила ленту получше. «Ай!» — повторила Кория. «Лаура, предельная концентрация! Что я тебе говорила?» «Когда?» Она вздохнула. «Две минуты назад!» «Нет, не «м». Я говорила, что если ты хочешь пройти кастинг, тебе надо обратить особое внимание на подъем. На спуске ты расслабляешься, а когда поднимаешься, чувствуется, как ты напряжена. Раскачивайся». Раскачиваться тоже нужно было плавно, а еще параллельно выпутываться из лент. И тут уже вся сила уходила в руки – и действительно нужна была предельная концентрация, чтобы коснуться висящей в 2 метрах от тебя текучей конструкции ткани и по ней также медленно спуститься вниз. «Воспринимай подъем как удовольствие», — сообщила Кория. Она сейчас спустилась и наблюдает за мной снизу. Невысокая, с ярко-рыжими волосами и огромными темными глазами, гибкая и пластичная, пристально следит за каждым моим движением. «Угу», — сообщила я, отпуская одну полосу лент и хватаясь за соседнюю в полете. Теперь надо было так же плавно вплестись в эту соседнюю одной половиной тела и только после этого отпустить первую, а потом вплестись полностью и спуститься вниз. Проделав это 4 раза, я поняла, что тренировки у Эльды уже не кажутся мне жестью. Правда, не кажутся всего лишь до следующего утра. Завтра мне опять предстояло ехать в кромешную рань, то есть вообще к 7:30. Ну да ладно, отосплюсь днем. Бегать за курткой и костюмом уже не надо. Костюм, к слову, был просто шикарен. Темно-синее платье со вкраплениями сверкающих нитей и крохотных страз наводили на мысли о драконьей чешуе. Возможно, еще за счет того, что лиф был сделан по типу корсетного и состоял как бы из нескольких соединенных между собой плотных пластин. Что касается юбки, она струилась и переливалась, как снежное пламя на фоне ночного неба. Словом, увидев его на витрине, я уже не смогла смотреть на другие наряды. Зато теперь моя карточка была блаженно пуста до следующего месяца. У нас в семье существовало правило «расходуй с умом», потому что карманные деньги не самозарождаются. В итоге у меня осталось, может быть, на 2 чашек кофе и на 2 перекуса в университете. Ура хотя бы тому, что у меня есть карточка проездной на аэроэкспрессы. А вот о машинах придется забыть. Ну, или не придется. Об этом я подумала, когда спустилась на парковку и у лифтов увидела Хестера. «Добрый вечер, Ферна Хетфингер!» «Добрый вечер!» Я улыбнулась, и водитель перехватил мою сумку, пакет с курткой и футляр с нарядом. Не сказать, чтобы я возражала, потому что, несмотря на то, что приняла душ после занятий, сейчас чувствовала себя ленточкой, которую нужно погладить, отпарить и аккуратно положить в шкаф. А мне еще с чучелом гулять, которое я так и не придумала имя, кстати. Мы прошли до Флайса, и все мои вещи аккуратно сложили на заднее сиденье. «Вы хотите заехать домой?» — спросил Хестер. «Что?» «Хотите заехать домой?» — снова уточнил он, направляя Флайс к рукаву. «Что значит «заехать»? Я хочу домой!» Правда, в следующий момент водитель уже пояснил. «Ферн Ландерстерк ждет вас на ужин». «А предупредить? В смысле, что значит «ждет»?» «У вас, случайно, нет номера телефона Ферна Ландерстерга?» «Интересуюсь я, чтобы не сказать чего-то позабористей». «Да, я помню, что мы с ним договаривались о свиданиях и о том, что я не буду препятствовать его желанию со мной сблизиться. Но это не свидание, это больше похоже на то, что меня опять поставили перед фактом, и в таком свете слова Рин совершенно точно оправданы. Это всего лишь политическая игра, в которой меня чем-то хотят занять, чтобы я не фырчала, как недовольный виаренок, а потом все равно сделать объявление. Так или иначе». «Есть», — произносит Хестер. «Благодарю. И да, я хочу заехать домой». Все желание заткнуть уши наушниками и наслаждаться полетом мгновенно испаряется. Вместо этого я прокручиваю в голове варианты развития событий и накручиваю себя до такого состояния, что когда открываю дверь, от меня разве что ледяные искры не летят в разные стороны. «Лаура!» — кричит Ингрид из гостиной. «Платье!» «Потом!» Я взлетаю по лестнице и запираю дверь. Только после этого набираю номер Ландерстерга, чтобы сказать все, что я думаю. Чучело бросается ко мне, ставит лапы, и чулки делают хряп. Как раз в тот момент, когда на том конце раздается голос. «Добрый вечер, Лаура». «Добрый», — говорю я, отцепляя коготок от своей ноги и насыпая в миску корма. «У меня сегодня нет возможности с вами поужинать». «Почему?» Голос становится на несколько градусов холоднее. «Потому что я рано встала, и у меня была серьезная тренировка. Сейчас у меня тоже была серьезная тренировка». «Они у вас каждый день, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Но об ужинах договариваются заранее. Тогда бы я иначе строила свой день и могла бы отдохнуть, чтобы вечер посвятить вам». «Хорошо». Это «хорошо» раздается так неожиданно, что все мои заранее приготовленные во Флайсе аргументы осыпаются бесполезной кучкой льда. Он сказал «хорошо»? Мне не послышалось. «Чем вы собираетесь заниматься?» «Это он сейчас серьезно, что ли?» «Гулять с чучелом». «С кем?» переспрашивает Ландерстерк. «С вашей Виари. Я еще не придумала ей имя». «Долго же вы думаете?» «Всего 2 дня». «Хорошо», повторяет он и отключается. Я стою как дура с телефоном и думаю о том, что либо Ландерстерга подменили оппоненты, либо я чего-то не понимаю. И что это вообще такое было? Правда, долго думать мне не приходится, потому что Виари наелась и напилась, и теперь требует исполнения хозяйских обязанностей, в смысле немедленного выгула. Мне вообще с ней повезло, потому что я читала про виарят, совсем маленьких, что иногда с ними случаются казусы. Представляю, как орала бы Ингрид. С другой стороны, комната моя, и убираться здесь тоже мне. «Ладно, иди-ка сюда», — хлопаю себя по колену. «А имя тебе и правда надо придумать. Может, Элли Грин?» Зато при следующей встрече смогу сказать Иртханессе, что я назвала Виари в ее честь. Тьфу ты! Что вообще в голову лезет? Надеюсь, нашей следующей встречи не будет, и что я забуду про нее, как про страшный сон. «Берта? Нира? Мелерис?» Виари хлопает глазами и ждет, пока я переоденусь. В этой куртке, правда, гораздо теплее. Я чувствую это сразу, и это супер. А вот имена к пушистой мелоте не липнут от слова совсем, поэтому я бросаю эту бесполезную затею, надеваю поводок и веду кроху гулять. Мы спускаемся, но в холле меня уже ждет Ингрид. Демонстративно отшатывается, когда видит Виаренка. «Лаура, ты не можешь меня игнорировать?» «Я тебя не игнорирую», — говорю я. «Мне сейчас, правда, не до платья». «Тебе всегда не до платья. Нужно выбрать фасон, чтобы его успели пошить». «Ингрид, у нас в Хайермарге никогда не было проблем с нарядами». «Ты не можешь появиться на празднике Ландерстерга в обычном платье», — восклицает она. «Это должен быть эксклюзив. А ты представляешь, сколько стоит эксклюзив у известного дизайнера? И сколько он будет стоить, если мы еще чуть-чуть потянем время?» «Она сейчас сделает лужу», — предупреждаю я. Виарий, правда, крутится на месте, у Ингрид становятся большие глаза. «Думаю, это потерпит до того, как ты вернешься», — говорит она и отступает. «В спину мне летит. А еще нужно подобрать украшения!» На улице холодно, почти так же, как утром, но в куртке значительно теплее. Я привычно беру Виари на руки и бегу в парк. На самом деле, я бы сейчас с удовольствием приняла горячую ванну, расслабилась и подумала о том, что случилось с Ландерстергом. По крайней мере, тот Ландерстерг, которого я знала, никогда бы не сказал «хорошо». Или сказал бы. Или отец был прав. Странные мысли меня посещают, пока мы бежим до парка. Где-то на середине пути я спускаю Виари на землю. «Тяжелая ты», — заявляю ей. «А если будешь мерзнуть, куплю ботиночки». Такое заявление, видимо, ее напрягает, потому что на руки она больше не просится, только топает рядом и пыхтит. «Ты вполне могла попросить Хестера выгулить ее». Я не спотыкаюсь исключительно потому, что Ландерстерг поддерживает меня под локоть. Он совершенно один, или, по крайней мере, в пределах досягаемости совершенно один. Ни меркхандаров, ни темных флайсов со стеклами, которые не пробьет даже взбесившийся дракон. Короткое пальто расстегнуто, вместо привычного костюма на нем джемпер под горло и брюки, из-за чего у меня отшибает дар речи. Хорошо, что рядом никого нет, иначе картина «Лаура пялится на Ландерстерга» завтра была бы во всех соцсетях страны. «Парк», — говорит он и кивает на пешеходный перешеек, отделяющий эту сторону улицы от ворот. «Мы пришли». «Вы...» «Ты», — поправляет он, и мы вместе переходим дорогу, оказываясь перед растекающимися в разные стороны дорожками. «Экспресс-ужин». Виари, которая до этого вела себя как угодно, сейчас чуть ли не марширует рядом. Поглядывает на Ландерстерга, который достает из пакета контейнеры с горячим. «У меня окончательно отшибает дар речи. Потому что...» «Безымянное чучело можно отпустить», — произносит дракон. «Пока я здесь, далеко она не убежит». Раньше, чем я успеваю сказать хоть что-нибудь, мне протягивают контейнер и вилку. Виаре действительно приходится отпустить, и она с визгом врезается в снег. А я понимаю, что сейчас меня просто разорвет, поэтому интересуюсь. «Зачем?» «Что зачем?» — спрашивает Ландерстерг, прожевав. «В отличие от меня, его точно ничего не беспокоит, поэтому он уже ест». «Вот это все», говорю я. «Зачем? У нас деловая договоренность, которую я собиралась соблюдать исключительно за тем, чтобы...» «Ты мне интересна». «Что?» «Ты мне интересна, Лаура». Он посмотрел на меня в упор. Так что дышать стало нечем, а вилкой я ткнула не в еду, а себе в перчатку. «И я действительно хочу тебя узнать. По-настоящему».